Глава пятая. Запечатление. «Джейк, как ты? Чарли сказал, что тебе было тяжело. Неужели так и не стало полегче?» Он взял меня за руку. От его ладони исходило тепло. «Все не так уж плохо», — сказал он, избегая взглянуть мне в глаза. Не поднимая взгляда от разноцветной прибрежной гальки, он медленно побрел назад к нашему дереву скамейки и потянул меня за собой. Я снова уселась на импровизированное сиденье, но он предпочел сидеть не рядом со мной, а расположился на мокрой каменистой земле. Наверное, так было легче спрятать лицо. Он не отпустил мою руку. Я первая решила нарушить тишину и понесла какой-то вздор. Так много времени прошло с тех пор, как мы были здесь. Я, наверное, много чего интересного пропустила, как Сэм, Эмили, Эмбри, а Квилл... Я прервалась на полуслове, вспомнив, что для Джейкоба его друг Квилл был больной темой. «Квилл», — вздохнул Джейкоб, — «значит, все-таки это случилось». Квилл присоединился к стае. «Мне так жаль», — пробормотала я. К моему удивлению, Джейкоб фыркнул. «Только ему не вздумай сказать такое». То есть, жалость Квиллу не нужна. Все как раз наоборот, он ликует, он в полном восторге. Бессмыслица какая-то. Все остальные волки были так удручены тем, что их друзья вынуждены разделить их судьбу. Неужели? Джейкоб повернулся посмотреть на меня, а потом закатил глаза и улыбнулся. Квилл считает, что это самая крутая вещь, которая могла с ним произойти, отчасти из-за того, что он наконец-то в курсе того, что происходит, и рад, что снова вместе с друзьями ему нравится принадлежать к банде. Джейкоб снова фыркнул. Ничего удивительного, это так на него похоже. Ему нравится? По правде говоря, большинству из них нравится, медленно признался Джейкоб. Ты получаешь массу преимуществ. Скорость, свобода, сила, чувство семьи. Мы с Сэмом единственные, кто действительно сожалеет. Только Сэм уже давно прошел через это. Так что сейчас я плакса. Джейкоб засмеялся над собой. Я столько всего хотела спросить у него. А почему вы с Сэмом другие? Что вообще с ним произошло? Что его грызет? Вопросы слетали с моих губ, не оставляя времени на ответы, и Джейкоб снова засмеялся. Долго рассказывать. Да я тоже рассказывала тебе про свои приключения. Кроме того, я никуда не спешу, заявила я и поморщилась, вспомнив о предстоящих по возвращении разборках. Резко глянув на меня, он понял скрытый смысл моих слов. Он будет злиться? Да, призналась я. Он ненавидит, когда я поступаю, по его мнению, рискованно. А, типа, пообщаться с вервольфами. Ага. Джейкоб пожал плечами. Тогда не возвращайся. Я могу спать на кушетке. Замечательная идея, проворчала я. Тогда он придет искать меня сюда. Джейкоб напрягся, потом холодно улыбнулся. Придет ли? Если будет волноваться за меня, вдруг я ранен или типа того, то, возможно, придет. Моя идея кажется мне все лучше и лучше. Пожалуйста, Джейк! Не нервируй меня. А что именно тебя нервирует? Что вы оба готовы поубивать друг друга, взорвалась я. Это просто бесит меня. Почему вы оба не можете вести себя цивилизованно? Он готов меня убить, мрачно улыбнулся Джейкоб, не обращая внимания на мой гнев. Ты сам рвешься его убить, сообразила я, что уже кричу. По крайней мере, он ведет себя как взрослый. Он знает, что, причинив боль тебе, он причинит боль и мне, поэтому он никогда этого не сделает, а тебе на мои переживания совершенно наплевать. Да уж, произнес Джейкоб, он прям пацифист. Ух, я выдернула руку из его лапищи, отпихнула от себя его голову, затем уселась, прижав колени к груди и крепко обхватила руками. Кипя от злости, я уставилась на горизонт. Несколько минут Джейкоб молчал. Наконец он поднялся с земли, сел рядом, обняв меня за плечи. Я стряхнула его руку. «Прости», – тихо сказал он, – «я постараюсь вести себя хорошо». «Ты все еще хочешь послушать историю Сэма?» – предложил он. Я пожала плечами. «Я, как уже сказал, это долгая история и очень странная. В этой новой жизни так много всего странного. У меня не было времени рассказать тебе и половины про Сэма, но даже не знаю, смогу ли все правильно объяснить». Несмотря на раздражение, его слова разожгли во мне любопытство. «Я слушаю», – натянуто проговорила я. Краем глаза я заметила, что он улыбнулся. «У Сэма все прошло гораздо труднее, чем у нас, потому что он был первым, и он был совсем один. Не было никого, кто объяснил бы ему, что с ним происходит. Дед Сэм умер до его рождения, а его отца вообще никогда не было рядом. Не было никого, кто мог бы распознать симптомы. Когда он превратился в первый раз, то подумал, что сошел с ума. Перекинуться обратно в человека он смог только через 2 недели. Именно столько ему понадобилось, чтобы наконец успокоиться и взять себя в руки. Это случилось еще до того, как ты приехала в Форкс, поэтому ты не знаешь. Мать Сэма и Леа Клирвотер наняли лесных рейнджеров для его поиска, заявили в полицию. Люди думали, что произошел несчастный случай или что-то в этом роде. «Леа?» – удивленно переспросила я. «Леа была дочерью Гарри?» Услышав ее имя, я почувствовала, как на меня непроизвольно нахлынула печаль. Гарри Клирвотер, старый друг Чарли, умер от сердечного приступа прошлой весной. Его голос изменился, затем помрачнел. «Да, Леа и Сэм были парой еще в школе. Они начали встречаться сразу, как только она перешла в старшие классы. Она чуть с ума не сошла, когда он пропал. Но он и Эмили, я дойду до этого, тоже она часть истории», — сказал он, медленно вздохнув, затем громко выдохнув. «Я предположила, что с моей стороны было глупо думать, что Сэм никогда не любил никого до Эмили. В жизни большинства людей любовь приходит и уходит много раз. Просто представляя Сэма с Эмили, я не могла представить его с кем-то еще. То, как он смотрит на нее, но это напоминает мне, как иногда на меня смотрит Эдвард». «Сэм вернулся», – продолжил Джейкоб, – «но так никому и не рассказал, где он пропадал все это время. Поползли слухи о том, что он влип в какую-то неприятность, а потом, как кто-то раз он случайно наткнулся на деда Квилла, когда старый Квилл Атреар зашел навестить мисс Улей, Сэм пожал ему руку, старый Квилл чуть не обжегся». «Тут», – Джейкоб засмеялся, – «почему?» Джейкоб прижал свою ладонь к моей щеке и, наклонившись ко мне, развернул к себе мое лицо. Теперь его лицо находилось всего лишь в нескольких сантиметрах от моего. Его ладонь обожгла мою кожу, будто он горел в лихорадке. «А, точно», — сказала я. Мне было неловко находиться так близко к нему, чувствуя жар его руки. «У Сэма повысилась температура тела», — Джейкоб снова засмеялся. «Рука Сэма была как из печки». Джейкоб был так близко, я чувствовала его тепло, дыхание. Я старалась вести себя как обычно, убрала его ладонь от своей щеки, чтобы не обидеть его, взяла за руку. Он улыбнулся и отстранился от меня, разглядев мои попытки казаться безразличной. «Итак, мистер Атреа отправился прямиком к другим старейшинам», — продолжил Джейкоб. «Они были единственными, кто еще знал и помнил. Мистер Атреа, Билли и Гарри видели, как их деды могли менять форму. Когда старый Квилл рассказал им о Сэме, они тайно встретились с ним и все ему объяснили. Ему стало намного проще, когда он все понял и перестал чувствовать себя одиноким. Они знали, что он будет не единственным, кто так отреагирует на возвращение Каллинов». Он произнес это имя с невольной злобой. «Тогда еще не было никого, кто достиг нужного возраста, поэтому Сэму пришлось ждать, пока мы к нему не присоединимся». «Каллины понятия не имели», – прошептала я. «Они даже не думали, что вервольфы все еще существуют здесь. Они не знали, что их возвращение станет причиной твоего изменения». «Это не отменяет того, что произошло». «Напомни мне не обращать внимания на твои недостатки». «Ты считаешь, что я должен быть таким же всепрощающим, как и ты? Мы не можем все поголовно быть святыми и мучениками». «Повзрослей, Джейкоб». «Хотел бы я», – тихо пробормотал он. Я уставилась на него, пытаясь понять смысл сказанных им слов. «Что?» – Джейкоб усмехнулся. «Одна из тех странностей, о которых я упоминал». «Ты не можешь повзрослеть?» – нерешительно пробормотала я. «Ты что, не стареешь? Шутишь?» «Не-а», – сказал он. Я почувствовала, как кровь отхлынула от моего лица. Мои глаза наполнились гневом, слезами, громко клацнули зубы, и я плотно стиснула челюсть. «Белл, я что такого сказал?» Сжав руки в кулаки, я снова встала на ноги. Меня все трясло. «Ты не стареешь!» сквозь зубы прорычала я. Джейкоб осторожно потянул меня за руку, пытаясь усадить обратно. «Никто из нас! Да что с тобой? Я единственная, кто стареет! С каждым мерзким днем я становлюсь старше!» Я почти визжала, размахивая руками. Какая-то часть меня осознавала, что я совершенно не думаю о Чарли, но эта реакция была частью полностью подавлена и иррациональной. «Проклятие! Что же это за мир такой? Где справедливость?» «Да успокойся, Белл!» «Замолчи, Джейкоб! Просто заткнись! Это так нечестно!» «Мне показалось, или ты правда только что топнула ногой? Я думаю, что девчонки только по телеку такое делают!» Я что-то невнятное прорычала. «Это совсем не так плохо, как тебе кажется. Сядь, я тебе все объясню». «Я постою!» Он закатил глаза. «Ладно, как хочешь. Ну, слушай, я же состарюсь когда-нибудь. Объясни». Он похлопал по дереву. С минуту я сердито смотрела на него, но затем села. Мой гнев испарился так же быстро, как и возник, и я вполне успокоилась для того, чтобы понять, как глупо я себя вела. «Когда мы научимся полностью контролировать свое перевоплощение», — произнес Джейкоб, «когда мы перестанем так часто и так надолго менять форму, мы снова сможем стареть, но это непросто». Он в сомнении покачал головой. «Но в действительности на это может уйти очень много времени. Даже Сэм еще не способен на это. Конечно, то, что у нас перед носом обитает целое сборище вампиров, не очень-то этому способствует. А уж о том, чтобы уйти самим, когда племя нуждается в защите, мы даже думать не смеем. Но тебя не должно это беспокоить, потому что я уже и так старше тебя, по крайней мере физически». «О чем ты толкуешь?» «Да посмотри на меня, Беллс, я выгляжу на свои 16». Стараясь быть беспристрастной, я с ног до головы оглядела его внушительные размеры. «Я полагаю, не совсем. Совершенно не выгляжу, потому что мы достигаем полного взросления всего за несколько месяцев после того, как активизируются гены Вервольфа. Это резкий скачок роста», — он скорчил гримасу. «Физически мне, возможно, 25 или что-то около того, так что еще как минимум лет 7 тебе не стоит переживать, чтобы будешь слишком взрослой для меня». 25 или что-то около того — эта мысль шокировала меня, но я помнила тот скачок роста, помнила, как смотрела на него, и он рос прямо на моих глазах. Я помнила, как он менялся днем за днем, а я ошарашена затрясла головой. «Ну как, ты хочешь услышать о Сэме и хочешь кричать на меня за то, что совершенно от меня не зависит?» Я глубоко вздохнула. «Прости, возраст – моя больная тема. Меня все это сильно нервирует». Глаза Джейкоба сузились, и он посмотрел так, будто решая что-то сказать. Поскольку я не хотела разговаривать на травмирующие мою душу тему, о моих планах на будущее или о договоре, который мог бы нарушить вышеупомянутыми планами, я подтолкнула его. «Итак, ты сказал, что ему стало легче, когда он наконец понял, что происходит и что с ним теперь, Билли Гарри, да еще мистер Атреа. Кроме того, ты также упомянул, что у всего этого имеется приятная сторона». Я немного помедленно. «Почему же тогда Сэм так их ненавидит? Почему хочет, чтобы я ненавидела их?»